Было много причин, делавших для нее непереносимым обязательный субботний визит в маленькую квартирку на улице Франкус. И дело было не только в том, что приходилось несколько часов с неподвижностью статуи просиживать там, и пока остывает кофе и идет к концу очередная часть телесериала, нести вахту, привросшим в диван сухом теле старухи, дышавшей мучительно и надсадно, как ящерица. Конечно, пора было привыкнуть и не обращать внимания на многие отвратительные детали, но квартира свекрови буквально отравляла Алисию россыпью нестерпимых мелочей, отчего субботние посещения неизбежно превращались в крестную муку, хотя трудно сказать, что именно заставляло ее туда ходить — сострадание или мазохистская сторона ритуала. Она помнила, как в ту субботу тоже прокручивала все это в голове, поднимаясь пешком по лестнице и готовясь войти в прихожую, страшную прихожую, где, словно удар хлыста, ее сразу встречало лицо Пабло с фотографией на консоли. Лицо, пересеченное давнишней летней отпускной улыбкой. Она поднималась по ступенькам, держа руку на перилах. Металл был холодным. Бедро болело тянучей болью. Опять и опять спрашивая себя, что питает эту необъяснимую инерцию, приказывающую послушно выполнять график визитов, садиться на диван, вытканный маками, подсолнухами и черт знает еще чем, и старательно отводить взгляд от того места, где притаилась другая фотография, словно случайно затерявшаяся среди видов Парижа рядом с групповым портретом крепких молодых людей в мантиях. Потому что эта другая фотография гораздо в большей степени, чем та из прихожей, являла собой символ жестокости, открытое объявление войны, покушение на израненное и агонизирующее терпение Алисии. Старуха, жизнь которой была заполнена умершими, видимо, они и научили ее жгучей ненависти, отлично знала, что Алисия убрала из дома все фотографии Россы, набила ими мусорный мешок, чтобы не увязнуть в болоте памяти. Алисия не в силах была вынести присутствие этого лица и этих глаз, заключенных под стекло, в рамку и словно исчезнувших под водной гладью озера, по которой можно изредка скользнуть кончиками пальцев. Тем не менее, мама Луиса непременно ставила фотографию на полку перед энциклопедией рядом с медными часами, застывшими на четверти шестого. Видно, она хотела напомнить Алисии со всей жестокостью, на какую была способна, что девочка или призрак девочки все-таки продолжает наблюдать за ней из неведомого далека, упрекая за стремление все забыть. Поэтому Алисия после двух ритуальных поцелуев, передав маме Луисе полдюжины бисквитов для диабетиков, выбирала кресло, в котором можно было расположиться спиной к книжным полкам, хотя потом, чтобы глянуть на экран, ей приходилось тянуть шею и выворачивать спину. До поры до времени она сидела, уставившись на балкон и на горшки с цветами. Мама Луиса обожала канибры и знала, что Алисии они прекрасно растут. А вот у нее, — театрально причитала она, — когда она пару раз пыталась их завести, цветы нежели больше двух недель. Алисия каждый раз повторяла, хотя не была уверена, что старуха ее слушает, что главное тут — любовь и забота. «Мама, вы должны поливать их и ласково с ними разговаривать. Они понимают, когда их любят. И очень к этому чувствительны. Как только заметят недостаток внимания, сразу гибнут. Сами морят себя голодом. Наверняка, — подумала Алисия, — цветы чувствуют. Жизнь требует определенного минимума теплоты, иначе не стоит цепляться корнями за землю в горшке. Жизнь не должна зависеть от капризов судьбы. Сама Алисия не решилась прибегнуть к таким же радикальным мерам, скажем, уморить себя голодом, но в то же время отказывалась опереться на руку, которая страстно мечтала поддержать ее, приласкать, защитить от ненасти. На руку Эстебана, разумеется. В тот вечер он появился без 7:10, то есть с получасовым опозданием, в еще не просохшей от вчерашнего вечера куртке. По глазам его было видно, что его зацепила какая-то мысль. Он подошел поцеловать маму Луису. Алисия коснулась пальцами его затылка, и этот непонятный жест можно было равным образом принять и за ласку, и за упрек. — Простите за опоздание, детки. Эстебан поправлял ворот рубашки после того, как снял куртку и сунул ее в таз. — Я от часовщика. Кажется, этому негодяю потребуется не меньше 2 лет, чтобы починить папины часы. Просто эти часы давным-давно пора пришлепнуть чем-нибудь тяжелым, — засмеялась Алисия. — А ты все ждешь чуда. Я знаю из достоверного источника, что этот самый часовщик в самых безнадежных случаях умудрялся спасать часовые механизмы. Эстебан явно не хотел уточнять, кто был этим достоверным источником. Часовщика зовут Деруэль. Его мастерская стоит на площади Пан, и внутри там вечно пахнет серой. Это недалеко от антикварной лавки. Сама знаешь, какой. Хочешь кофе? Желудок Алисии едва справился с предыдущей порцией, но Эстебан так красноречиво двигал бровями, что она поняла, поход на кухню был совершенно необходим. Прихожую она пересекла, держа в руках 2 чашки, и не глядя по сторонам. Эстебан ждал ее у стола, задумчиво посасывая сигарету. Воротник рубашки по-прежнему топорщился, хотя Эстебан всего минуты раньше старался найти ему нормальное положение между шеей и горловиной свитера. Алисия, как заботливая мать, поправила воротник. Прежде Эстебану случалось видеть, как она точно с таким же выражением лица одергивала форменное платье на Росе, когда та собиралась в школу. Обычно так исправляют недостатки в наряде манекена или куклы, чтобы затем приступить к облачению человека, то есть существа, которое дышит, плюется и пачкается. У него эта внезапная близость, когда Алисия оказалась совсем рядом, вызвала спазм в верхней части желудка. Хотя, разумеется, любая близость может быть использована и для того, чтобы побольнее укусить, царапнуть. Но он заподозрил в этом многозначительном жесте тайную стратегию. И еще он сравнил его с выстрелом в упор. — Это ты что, под дождем так вчера промок? — спросила она, неожиданно полоснув его взглядом. — Да ерунда. Не о чем говорить, — ответил он, отступив на шаг. — Куртка, правда, до сих пор не просохла, ты сама видела. Я добрался нормально. Уложил маму, лег сам, но никак не мог заснуть. Не мог заснуть? Эта новость, казалось, пробудила в Алисии потребность что-то сказать. А вот я спала, Эстебан, и снова побывала там, внизу. В городе? Эстебан опять шагнул к ней и теперь стоял так близко, что чувствовал запах кофе, шедший от ее губ. — Да, — ответила она рассеянно, — но он был гораздо отчетливее и понятнее, чем всегда. Я прекрасно все разглядела. Как вот сейчас вижу тебя, и словно я на самом деле не спала, а бодрствовала. После стольких бессонных ночей вот это. — Сок, — сказал Эстебан, жадно затягиваясь. — Ты обнаружила что-нибудь новое? — Нет, то же, что и раньше. Но теперь было куда больше деталей. И как ты думаешь, каким образом эти сны приходят ко мне? — А может, прилетают, а не приходят? — Да. Она с грохотом поставила чашки в раковину и ударом каратистки открыла воду. — Вчера вечером ты сказал, что, вероятно, существует связь между тем фактом, что мои соседи вроде бы входят в секту заговорщиков, и тем, что мне начал сниться проклятый город. — Ты думаешь, я прервала чей-то праздник или нечто подобное? Что я ворвалась в чужие владения, хотя меня туда не звали? — Что-то в этом роде. — Ты сейчас скажешь, что я несу полную чушь. Алисия с остервенением терла ручки у чашек и отмыла их до безупречного блеска. — Но если мы хотим разгадать сны, наверное, надо обратиться к специалисту. — К психоаналитику? Эстебан выбросил окурок. — Мне казалось, Мамон уже настроила тебя против злокозненного доктора Фрейда. — Ты не понял. Чашки едва не выскользнули у нее из рук. — Я говорю о гадалке. Мариса недавно оставила мне карточку. Хиромантия, картомантия, анеромантия, папамантия и пипимантия. Это на Аламеде. Можем прогуляться. — Ага, только чур уговор, ты пойдешь туда одна без меня, — бросил Эстебан, стоя уже у двери, рядом с календарем, на котором красовалась фотография Альгамбры. — А я тебе лучше кое-что покажу. Мама Луиса продолжала неотрывно следить за картинками, мелькающими на экране. Мужчина и женщина обменивались пощечинами после жадного и совершенно чудовищного поцелуя. Поэтому она не заметила, как Эстебан с Алисией быстро пробежали из холла в прихожую, где двумя параллельными рядами висели натюрморты, бодигоны, снеч и трупики серых птичек, которые, на взгляд Алисии, могли быть и куропатками, и голубями. Она не последовала за Эстебаном в его комнату, расположенную в конце коридора, откуда он вскоре появился с мятой бумажкой в руке. Он протянул лист Алисии. Свет, бивший диагонально из гостиной, едва позволял различить непонятный набор имен и значков стрелок. «Завтра утром я еду в Лиссабон», — сообщил Эстебан, стараясь, чтобы его голос звучал тише голоса красавицы из телевизора, которая клялась, что уходит навсегда. «Я собираюсь встретиться Себастьяно Адиманты». «В Лиссабон», — повторила Алисия таким тоном, словно угадала, кто на самом деле скрывается под масками волхвов. «Посмотри сюда». Он ткнул пальцем в самую середину скомканного листа. «У нас есть надписи с трех пьедесталов, не хватает одной. Последний ангел, как стало известно, находится в Лиссабоне. Но я не могу попросить, чтобы мне прислали текст по факсу». Напрягая глаза и пытаясь выдавить темноту в коридор, она обнаружила, что три строки, криво нацарапанные на листке, она уже видела. «Нам недостает главной части текста», — сказал Эстебан, поглаживая подбородок. «Но есть одно звено, которого мы до сих пор не заметили, потому что вели себя как настоящие ослы. Это звено не очень многое прояснит, но может навести на след. Посмотри, из чего состоит каждая надпись? Еврейская буква, имя ангела, непонятный нам значок, два латинских слова, потом пять на языке, который напоминает кукареканье, и, наконец, фрагмент на греческом. Да, все так. Мятая бумажка дрожала в руке Алисии. Два слова латинских. Он посмотрел на нее, словно хотел заглянуть под ресницы. Не узнаешь? Они тебе совсем ничего не напоминают? Хуманаке хоминес денте драко магна парте. Это начало трех последних строк из стихотворения, которое ты отыскала в книге. Там, где дракон пожирает собственный хвост. Помнишь? Что-то заискрилось у нее в мозгу. И Алисия вспомнила гравюру. Круглое скользкое чудовище словно ползет по пыльной, покрытой трещинами земле на фоне страшных развалин. Рукой Эстебана стихи были переписаны на листок, следом шел загадочный перевод на испанский. «Дюрофамес полипос доквит суэ родере крура. Хуманаке хоминес се нутрисе депе. Денте драко квадам дум мордет э ингерит алво. Магна парте суисит кубис ипсе сиби». Голод ужасный научил Полипуса пожрать свои ноги. Прочитала она, пробуя на вкус каждое слово, будто экзотическую приправу. А людей научил питаться собственными внутренностями. Дракон кусает свой хвост зубами и заталкивает в брюхо, чтобы насытиться большей частью себя самого. Значит, существует связь между этими строками и надписью на пьедесталах. Да, с той надписью, которая одновременно является и заклинанием. Эстебан порылся в карманах в поиске пачки сигарет, но она осталась на кухне. Игнасио да Альпиарсе и Ашель Фельтернелли подружились в Лиссабоне. Последний еще в Италии руководил знаменитой сектой заговорщиков, в то время, когда Альпиарсе молился дьяволу, чтобы спасти своего носорога. Оба принадлежали к секте, поклонявшейся сатане. При этом главной там была некая таинственная женщина, папесса. Мистериум топографикум — детальное описание города, который неизвестно, существовал или нет, но заговорщики уверяли, что собрания их происходили именно там. В городе имеется четыре площади с четырьмя ангелами. Потом до Альпиарса сделал точно таких же ангелов и четыре разных надписи на пьедесталах. Теперь мы выяснили, что тексты включают в себе, по крайней мере, частично строки из стихотворения, завершающего книгу Фельтернелли. «То есть все точки связаны между собой», — сказала Алисия, быстро рисуя в воздухе какую-то непонятную геометрическую фигуру. «Что-то вроде круга. Кольцо — это дракон», — ответил Эстебан. И глаза его вдруг засверкали. «Денте драко каудам дум мордет э ингерит алво». Почему текст на пьедесталах отсылает нас именно к этим строкам? Да и вообще, что значит само стихотворение? Научил людей питаться собственными внутренностями. Каннибализм? Дурак. Она улыбнулась, и давящее напряжение которая успела повиснуть в воздухе, ослабила свои канаты. «Итак, ты отправляешься в Лиссабон и оставляешь меня одну?» «Дня на 3-4, не больше». Пальцем Эстебана требовалась сигарета. «Я хочу увидеть Адиманту, поговорить с ним, поглядеть на ангела. Судя по всему, Адиманта — специалист по оккультизму. Возможно, он что-то знает о Фельтренелли или да Альпиарсе. Что касается поездки, то Лиссабон — город дешевый, и я свободно могу потратить часть того, что накоплено на квартиру. А ты, надеюсь, позаботишься о маме?» Тут настал момент, когда нужно было что-то сказать, вбить клин, который закрепил бы возникшую щель, чтобы потом эту щель можно было расширить, и она станет вентиляционной отдушиной. Еще с того самого утра Алисия знала, что ее будущее предрешено, что ей суждено преодолеть глухую и давнюю неприязнь, которую внушал ей Эстебан в роли наследника Пабло. Замена была явно неравноценной. Да, разумеется, Эстебан не более чем продолжение Пабло, с теми же недостатками, но и с теми же гарантированными достоинствами. И хотя сердце ее протестовало, по-прежнему бунтуя против такого решения проблемы, альтернативы, по сути, не было. Вернее, она была неприемлемой, потому что альтернатива — это одиночество, воспоминания, мрак, конец. Олеся должна кинуться в объятия Стебана. Хватит капризничать. Она ведь не избалованная крошка. «Ах, я не люблю горох, подайте мне шоколаду». И, выбрав Эстебана, не совершит никакого предательства. Эстебан желает ее, хочет убаюкать и жаркими пальцами коснуться кожи под волосами. Надо прямо сейчас. Но как только губы Алисии начинали приоткрываться, как только истерзанная воля начинала подталкивать ее к стоящему напротив мужчине, словно из-под земли вырастал непреодолимый барьер, глухая стена. А биться об эту стену все равно, что спорить с тем, что дважды два — пять. И она замерла на месте и даже нашла какие-то слова. «Знаешь, я хочу, чтобы мы поговорили, когда ты вернешься», — выдавила она, сгорая от смущения. Он с улыбкой глянул на нее. А может, это был луч света, добежавший к ним из гостиной? Неверный и изменчивый этот луч, скорее всего, и нарисовал улыбку на его губах. Эстебан погладил ее по щеке кончиками пальцев, как гладят плюшевую игрушку. Потом целомудренно поцеловал в щеку. Потом возвратился на кухню. Его легкие уже давно жадно молили о новой сигарете.